Виктор Евграфович гладит волосы любимой женщины, смотрит на лампу и думает о том, что в мансарде у него есть бутылка брюта, которую она обожает, кусок семги, зеленые крупные оливки. Он думает, что все еще будет хорошо, а на операцию в этом году можно и не ложиться. «Возможно, у нас есть еще немного времени», — думает он, — «хотя бы год или два». «Господи, хотя бы год или два». Быть директором завода нелегко, тем более если это, с одной стороны, градообразующее предприятие, а с другой стороны, вредное для жизни и здоровья. Но в какой-то момент ты становишься одним целым с этим монстром и понимаешь, что без него тебе жизни нет. И когда тебе намекают, что завод закроют, что в его корпуса войдет тишина, что сквозняки и ветер будут гулять над некогда горячим городом, полным умных машин и сильных людей, ты чувствуешь себя не в своей тарелке. Ты плачешь ночами, думаешь, сердце сжимает боль. Ты не можешь смотреть в лица мастеров и столяров, учетчиков и приемщиков, бухгалтеров и прокатчиков. Трудно становится вести производственные собрания. По инерции требуешь отчета, даже материшься, входишь в каждую деталь огромного производственного процесса, но чувствуешь, как изнутри тебя режет и кроит мысль. Завод умирает. И если ты так же любишь его, как Дегтярев, то что-то в тебе случается. И завод сам предлагает тебе единственный выход. Если спасти его нельзя, пусть хоть погибнет не зря. А житейски рассуждая, конечно, Дегтярев проживет и без завода. Тем более, что здесь он просто менеджер, хорошо оплачиваемый, ловкий, знающий, как делаются дела. Но все равно, как ни крути, наемный работник. Правда, на этом предприятии работал его дед, а потом отец, потом старший брат. Он погиб как раз в тот год, когда Александр стал директором. Упал в нагревательный колодец. Пока вытащили, там уже нечему было жить. Налицо обугленная органика. Колодец же закрыться успел, ну а как иначе? Он же закрывается автоматически, открывается на какие-то 40 секунд. И газ подается автоматически. В общем, что такое нагревательный колодец, чтобы все по порядку? Ты слушаешь меня? Да, слушаю. Мало того, прекрасно знаю, что такое нагревательный колодец. А я все равно расскажу. «Ну, рассказывай, если хочешь. Только не пей больше. Тебе нельзя, у тебя желудок». «В общем, хрень такая. Прямоугольная яма. Металл в ней нагревают перед подачей в обжимной цех. Данька как следует принял в тот вечер с товарищами по смене. И уже готовился идти домой». Дегтярев улыбнулся, покачал головой. «Данька свою меру знал. О, этого у него было не отнять». Но тут что-то случилось с крышкой третьего колодца. Диспетчера и техники в заступившей смене почти все были молодые пацаны. Испугались, забегали. Останавливать пролет нельзя. Неоправданные потери газа, времени, денег и так далее. Краны работают опять же. За этой порцией металла новый состав на воздухе дышит. А обжимной цех... Его, в принципе, нельзя останавливать. Там тоже все работает, ждет, когда горячие стальные заготовки покатятся на обжим. Короче, Данька полез туда, куда пьяным лезть не следовало. Хотел ломом расчистить паз, по которому короб ходит. Там, походу, дело было всего-то в куске окалины. Ну вот, ломик толкнуло крышкой. Вместе с ним Даню подбросило вперед и вверх. Упал он лицом вниз. Что ни говори, яркая смерть. Дегтярев еле слышно засмеялся, отчего у Зои мурашки побежали по коже. Если разобраться, никто не виноват. Понимаешь, окалина попала в паз и заклинила движение крышки. «Да, я понимаю, понимаю, не нервничай. Ты мне 100 раз уже об этом рассказывал. Ты спать думаешь?» «Обожди, Зоя». Дегтярев встал с кровати, подошел к журнальному столику и налил в рюмку коньяка. Выпил. Постоял немного. Через щель между двумя неплотно задернутыми шторами, всматриваясь в движение звезд на ночном небосводе, позвенел графином, наливая воду. Хуже всего, что он так отсюда никуда и не ушел, и никто из них никуда не уходит. Правы власти, которые хотят это закрыть. Но если они это сделают, всем будет только хуже, причем намного. Кто не уходит? Откуда? Ты это о чем? Зоя перевернулась на правый бок, включила лампу над постелью. Взяла сигаретку, закурила. Дегтярев сел на кровать со стаканом воды и принялся яростно чесать затылок и грудь. «Весь последний год», — проговорил он задумчиво, — «Даню видели на участке нагревательных колодцев. Не каждую ночь, но в полнолуние или когда дождь сильный накануне. Короче, если вечером гром, то ночью жди». Александр Степанович невесело усмехнулся. «При жизни не наблюдал в нем столь дивного постоянства». «Не понимаю», — проговорила Зоя ломким голосом и в две затяжки прикончила сигаретку. «Что за чушь?» «Не понимаешь?» «Конечно, не понимаешь». Дегтярев уселся в постели поудобнее, взял в руки пепельницу с тумбочки, закурил. «Ну вот и помолчи, если не понимаешь». «И весь этот год мне никто ничего не рассказывал. Но это ясно». Дегтярев полголоса рассмеялся. «Представь, если бы мне доложили, что на участке нагревательных колодцев вся ночная смена целиком видела моего покойного брата, Данила Степановича Дегтярева». Александр снова тихо засмеялся. «Я их не просто бы уволил, а еще их харибым в кисель поразбивал. У нас, конечно, тут еще город, и нежить здесь — обычное дело, но не до такой же степени». «Бред какой-то!» — передернула плечами Зоя. «Твоих металлургов лечить давно пора». Сигаретка стремительно тлела. Пепел грозил в любую секунду обрушиться вниз. «Увольнять и лечить, лечить и увольнять!» «Не скажи!» — Дегтярев покачал головой. «Потомственные династии. Один только Петренко чего стоит». «А Петренко твой!» — зло проговорила Зоя. «А Петренко ты вообще не трогай», — предупредил Дегтярев. Какое-то время курили молча. «В общем, Иван Иванович, мой мастер, прокатчик, говорит, вы бы, Александр Степанович, зашли бы как-нибудь ночью на участок нагревательных колодцев. Ваш брат, мол, чем дальше, тем чаще является, и не только колодцам, но даже на первый пролет обжимного цеха. Слесаря туда по ночам боятся ходить. Это, говорит, никуда не годится. Прямой ущерб производственному процессу». Я отвечаю, мол, как так? А он поясняет, говорит, кто мы ему такие? С нами разговоров он не ведет. Видно, мол, с вами желает иметь беседу. Так вы уж уважьте брата, Александр Степанович. Да и не станет он больше с вашей женой баловать. Не в том состоянии теперь находится. Он более в газообразном, если можно так выразиться. Да и не тем занят. В общем, простили бы вы друг другу старые ошибки. И все ж таки встретились. Извините, если сказал чего лишнего. Умоляем от имени коллектива. Пройдите и переговорите с посланцем от... Его нужда — общая наша нужда. Что, спрашиваю, имеешь в виду? Все знают, говорит, что завод собрались закрывать, и замешана тут метафизика. Имеется мнение, что ваш брат желает вам, как действующему руководителю предприятия, в связи с этим что-то сообщить. Думаем касательно превентивных мер или иных мероприятий. Какой кошмар! Зоя выбралась из-под одеяла, подошла к столику и налила фужер коньяку. «Это просто ужас, Дегтярев. Тебе надо было сразу медиков вызывать. У вас там действительно выбросы какие-то вредные». «Довели людей, млять! Ни хрена себе завод. Металлурги бригадами призраков видят. Какой ужас. Я знаю, что в радиусе 25 километров от завода мутанты рождаются, что науты, бывают, приходят к людям. Но с этим уже все свыклись. Но чтобы взрослые люди и на производстве... А я, например, Ивану Ивановичу всегда верил, — твердо заявил Дегтярев, — и буду верить впредь. Он завязал еще в 88-м, когда в соответствии с Женевскими соглашениями СССР стал выводить из Афганистана войска. Он, Зоя, с тех пор ни рюмки не выпил. А если ты не хочешь признать паранормального факта своей измены, так это глупо. Сколько лет прошло? Чего ж теперь скрывать? Ничего у нас с Данькой не было. Зоя вспыхнула до корней волос, вскочила с кровати. И вообще, сколько лет Ивану Ивановичу? 75 или больше? Какая разница, посуровил Дегтярев. Если человек говорит правду, возраст значения не имеет. «Да откуда?» — сорвалась она на дисконт. «Он может знать эту самую правду. Как ты можешь верить ему и не верить мне? Да мы же с тобой, Александр, 27 лет душа в душу!» Она заломила руки и выгнула спину. «Как ты можешь такое говорить?» «Прежде всего», — сказал Дегтярев, допивая коньяк, — «не ему верю, но брату. А вот Даньке верить я должен, тем более, что он передовик производства и никогда сроду не лгал, да и сейчас заметной нужды в том не испытывает». В комнате воцарилась тишина. Слышно было, как гудят вдалеке электросталеплавильные печи, перекликаются гудками маневровые, под самыми окнами по бульвару прозвенел трамвай. В кафе напротив какой-то веселый народ распевал песни русских революций. С крыши по карнизу мерно били капли, стекающие из жирных апрельских сосулек. «Ты что, хочешь сказать, что ходил туда?» — спросила Зоя шепотом, прикрыв ладонью рот. «Ну да», — кивнул Дегтярев, — «а что было делать? Взял бутылку и пошел. На участке объявил профилактику. Колодцы погасили». Народ отправил в отгулы, никто даже вопросы не задал. А чё задавать? Я тут бог и царь, а рабочему человеку и так всё ясно. Сел на место диспетчера и сидел до полночи, чуть не заснул. Думал насчёт тебя и брата моего. «А ведь веришь?» — Дегтярев покачал головой. «Я тогда ничего так и не узнал». В его глазах, не выливаясь, стояли слёзы. И это показалось Зое самым ужасным. Оказывается, все были в курсе, даже Иван Иванович, а я ни-ни. Представляешь? Это ж до какой степени Зое нужно было быть идиотом? А потом пришел брат. В спецовке, руки в мазуте, улыбается. Сел вот так на стул напротив меня, и мы с ним поговорили. «И о чем, интересно?» — скривила губы Зоя. «Может, он рассказал тебе, кто виноват и что теперь делать?» «И кто виноват? И что делать?» — кивнул Дегтярев. «И чем сердце успокоится?» «А поподробнее?» «Поподробнее, говоришь?» — Дегтярев некрасиво оскалился. «Кончать со всем этим будем?» «С чем кончать?» — Зоя с испугом посмотрела на Александра Степановича. «Совсем!» Он наотмашь рубанул рукой и в темноте сбил матерчатый абажур с настольной лампы. Тот упал вниз, загремел, покатился. «С заводом, с городом, с провинцией, совсем!» «Ты что такое говоришь? Может, спать лучше лег бы?» «Да чего спать? Чего спать, Зоенька?» Дегтярев улыбался лихорадочно и жалко. «Я тебе, можно сказать, первый говорю все, как будет, а ты спать! Ну что, мать твою, за дура!» «А нельзя ли пояснее?» — осторожно попросила Зоя. «Ты от меня хочешь уйти? Развода будешь требовать?» «Глупый, сам подумай. Кто еще так за тобой ходить станет? Ну подумай головой, Саня!» Зоя тихонько погладила его по голове. И впрямь было у меня с Данькой, кое-что по молодости было. Только зачем ворошить прошлое? Сколько лет, считай, прошло? Ну, Саня, ну правда, прости. Она прижала его голову к своей груди и подержала так пару секунд, будто отогревая седую голову мужа. У меня ведь только с Данькой было, и никогда ни с кем чужим. Так что, считай, семье я оставалась верной. «Ну, прости меня, Санечек, прости дуру, ведь жена твоя!» «Да ладно тебе!» — поморщился Дегтярев. «Ерунда в сущности, но было и было. Не плачь, Зойка, я все понимаю. Он виднее, красивее, да кажется, и мужиком был более правильным. Вот поговорил я с ним вчера и сразу тебя понял». Данька даже сейчас, вроде понимаешь, наут, не живой, но не скрывает этого. И все ж таки сила в нем чувствуется, энергия. Убеждает, короче. Сквернословит, правда, по-прежнему, — Дегтярев хохотнул. Говорят, Горбатова могила исправит. Теперь знаю, врут люди. С чем тут был, с тем и там останешься. Обожди. В чем убеждает-то? Зоя с тревогой всматривалась в лицо мужа. «Во всем!» Данька говорит, мол, «всем плохо сейчас, стране, народу, каждому из вас. И все это происходит от того, что провинция Z такая, какая есть. И происходит это от того, что тут у нас тяжести много собралось. Вот смотри, если где-то во Львове опрокинулся на пол стакан водки, считай, она не испарилась никуда, но вся стекла сюда, к нам. Кто-то кирпич бросил через границу, в Польшу, допустим, а он как раз сюда, падла, поворачивает. Пролетает, значит, над всей правобережной Украиной. Минует, кстати, левобережную, аккуратно по Днепру и снова-таки известно, куда падает. Плюнь на западе, попадешь сюда. Но водка, допустим, это ерунда. Это я, положим, к примеру. Если бы она сюда стекала со всей самостейной, мы бы захлебнулись к ядрёне фене. А вот мысли тяжелые, ненависть, гнев, страх, злоба, понимаешь, это все тут, все у нас, безнадега. Пожалуйста, суицид, сколько хочешь, алкоголизм, наркомания, хоть ложкой ешь, разврат, ложь, цинизм, презрение ко всему, что не мы... «Милости просим. Требуется фальшь, страх жизни, инфантилизм, зависть, безудержное стремление к наживе, всякая нечистота, духовная тоска, печаль, отчаяние. Поселяйтесь в Z. Это мир вашей мечты». И над городом всадники молибденовые. И ветра менделеевские, в которых бездна никем не открытых частиц. Мутанты рождаются и выходят на оперативный простор. Что характерно, история-то тянется так долго, что разобраться, от чего это так, а не иначе, уже почти невозможно. Да я и сам думал. Дегтярев повернулся к Зое. Вроде не бездельники и могли бы жить. И заводы у нас, и шахты. Олигархи свои, а не купленные. Что ж так хреново, ребятки? Ну в чем дело, а? Поселки умирают. Народ нищий, злой, на окраинах ночью страшно на улицу выйти. И потом заметь, как выброс на заводе, в Z сразу пахнет Армагеддоном. Нигде, главное, не пахнет. В Черновцах, Житомире, Виннице, Чернигове не боже ж мой, в Киеве не пахнет, во Львове не пахнет. Там дерьмом пахнет, заметила Зоя, у них канализация хреновая». «Что есть, то есть», — согласился Александр Степанович. «Но это недостатки быта. А тут речь идет, как ни крути, о последних временах. Раньше я думал, вся проблема в том, что живут тут и не русские, и не украинцы, и не татары, а что-то такое среднее, 150 наций в одной упаковке. А сейчас думаешь иначе». Зоя закурила, неизвестно чему улыбнулась и села на пол у ног Дегтярева. «Да, сейчас думаю иначе. Но самим нам не справиться. Окно рубать надо». «В Ростовскую область?» — предположила Зоя. «На Кубань? В Индию?» «В астрал», — ответил Дегтярев, как отрубил. «А точнее говоря, в иные сферы бытия. Для этого придется взорвать Зет. Надеюсь, в фигуральном смысле этого слова?» «Не надейся», — сказал Дегтярев. «Для выполнения плана придется активировать несколько атомных зарядов, которые еще в 70-х были опущены в шахтные выработки на глубину более 700 метров. Каждый заряд по 100 мегатонн. А под всей нашей провинцией шахтные выработки, представляешь? От Днепра до Дона. Все вверх. Кутерьма начнется, карнавал. А потом мы увидим другую жизнь, счастливую, добрую, справедливую, в которой нет места лжи и наживе. В ней будет счастье и охрана труда на производстве, и великая Украина от Киева до Берлина». «Санечек, это бред», — подвела краткий итог Зоя, всматриваясь в лицо мужа. «Тебе бы отдохнуть в самом деле». «Я об этом когда-то что-то такое слышал», — продолжил Дегтярев, не обращая внимания на слова жены. «Тут испытания какие-то проводились, но руководство отрицало. А оказывается, звездели старцы обкомовские. А Даня подсказал. Говорит, кнопка находится аккуратно под гринплазой. Имеется под ней тот самый заряд, по которому нужно жахнуть». Дегтярев зевнул, вытянулся на постели и затих. «У нас на все про все неделя, максимум две или три. Иначе будет хуже. Зоя, ты разбуди меня завтра. А с другой стороны, может быть, он перепутал что-то? Ведь какая-то хрень выходит, смешно ей-богу. Но заряд, есть он, верю. И на этом закончится все». «Мы жахнем, жахнем, прицелимся и жахнем, и Европа, мать ее, вздохнет наконец-то свободно».